и вернулся к экипажам. «Теперь идите вы, а я побуду с лошадьми», — сказал он. Левина начинала разбирать охотничья зависть. Он передал вожжи Весловскому и пошел в болото. Ласка, уже давно жалобно визжавшая и жаловавшаяся на несправедливость, понеслась вперед прямо к надежному, знакомому Левину кочкарнику, в который не заходил еще крак. «Что же ты ее не остановишь?» — крикнул Степан Аркадьич. «Она не спугнет», — отвечал Левин, радуясь на собаку и спеша за нею. В поиске Ласки, чем ближе и ближе она подходила к знакомым кочкам, становилось больше и больше серьезности. Маленькая болотная птичка только на мгновение развлекла ее. Она сделала один круг перед кочками, начала другой и вдруг вздрогнула и замерла. «Иди, иди, Стива!» — крикнул Левин, чувствуя, как сердце у него начинает сильнее биться, и как вдруг, как будто какая-то задвижка отодвинулась в его напряженном слухе, все звуки, потеряв меру расстояния, беспорядочно, но ярко стали поражать его. Он слышал шаги Степана Аркадьича, принимая их за дальний топот лошадей. Слышал хрупкий звук оторвавшегося с кореньями угла кочки, на которую он наступил, принимая этот звук за полет дупеля. Слышал тоже сзади недалеко какое-то шлепанье по воде, в котором он не мог дать себе отчета. Выбирая место для ноги, он подвигался к собаке. Пиль! Не дупель, а бекас вырвался из-под собаки. Левин повел ружьем, но в то самое время, как он целился, тот самый звук шлепаний по воде усилился, приблизился, и к нему присоединился голос Весловского, что-то странно громко кричавшего. Левин видел, что он берет ружьем сзади бекаса, но все-таки выстрелил. Убедившись в том, что сделан промах, Левин оглянулся и увидал, что лошади с катками уже не на дороге, а в болоте. Весловский, желая видеть стрельбу, заехал в болото и увезил лошадей. «И черт его носит!» — проговорил про себя Левин, возвращаясь к завязшему экипажу. «Зачем вы поехали?» — сухо сказал он ему и, кликнув кучера, принялся выпрастывать лошадей. Левину было досадно и то, что ему помешали стрелять, и то, что увезли его лошадей. И то главное, что для того, чтобы выпростать лошадей, отпречь их ни Степан Аркадьич, ни Весловский не помогали ему и кучеру, так как не имели ни тот, ни другой ни малейшего понятия, в чем состоит запряжка. Ни слова не отвечая Васеньке на его уверение, что тут было совсем сухо, Левин молча работал с кучером, чтобы выпростать лошадей. Но потом, разгоревшись работой и увидав, как старательно, усердно Весловский тащил катки за крыло, так что даже отломил его, Левин упрекнул себя за то, что он под влиянием вчерашнего чувства был слишком холоден к Весловскому и постарался особенной любезностью загладить свою сухость. Когда все было приведено в порядок и экипажи выведены на дорогу, Левин велел достать завтрак. «Bon appétit, bonne conscience, c'est pour les vatombées jusqu'au fond de mes beautés». «Хороший аппетит» значит «совесть чиста». «Этот цыпленок проникает до глубины моей души», — говорил французскую прибауточку опять повеселевший Васенька, доедая второго цыпленка. «Ну, теперь бедствия наши кончились. Теперь пойдет все благополучно. Только уж за свою вину я теперь обязан сидеть на козлах. Не правда ли, а?» «Нет, нет, я Автомедон. Посмотрите, как я вас довезу», — отвечал он, не выпуская вожжи, когда Левин просил его пустить кучера. «Нет, я должен свою вину искупить, и мне прекрасно на козлах. И он поехал. Левин боялся немного, что он замучает лошадей, особенно левого, рыжего, которого он не умел держать, но невольно он подчинялся его веселью, слушал романсы, которые Весловский, сидя на козлах, распевал всю дорогу, или рассказы и представления в лицах, как надо править по-английски «four in hand» четверкой, и они все после завтрака в самом веселом расположении духа доехали до Гвоздевского болота.